Глава 6. Карлсон, который живет в Постапе. Когда мне удалось закончить все свои дела в городе, я понял, что никуда не полечу, потому что организм врубил сигнал тревоги и просто вырубался, стоило лишь перестать двигаться. А иногда и сам останавливал тело, урывками отправляя меня спать. Я не стал с ним спорить и, получив вялый доклад о состоянии дел, проверил, как идет строительство клановых зданий. Оказалось, никак. Строители были заняты на других объектах. Но с учетом огромной толпы новобранцев, оборванных и нет, с оружием и без него, думаю, скорость развития всех наших проектов увеличится. Четверо ворот работали круглосуточно, принимая людей в порядке очереди, внося их данные и отправляя на проверку тех, кто не имел вообще никаких документов. Каждые 2-3 часа, кроме ночи, Хельга на площади выстраивала со всей командой всех новичков и прогоняла их на предмет надежности. С такой толпой не идеальный вариант, но и свою способность она довольно сильно развила с момента нашей первой встречи. Сэм, Медведь и Эмбер полностью ушли в административную работу, формируя органы власти и прочее, мало понятное такому древнему в этих вопросах увольню, как я. Иногда, даже крайне редко, лидер должен не выпендриваться, а оставить работу тем, кто в этом понимает больше его самого. Не то чтобы я совсем дебил, но лучше, чем они, я эту работу не сделаю, а времени потрачу уйму, и таким образом мы лишь замедлимся. С такой вот политикой партии я больше похож на декоративного генералиссимуса и президента с правом вето, который время от времени высказывает свои пожелания по всем интересующим его вопросам. Но это только в лагере. Вне его я — антикризисный управляющий, который решает любыми доступными средствами задачи. И сейчас этот антикризисный управляющий выпьет бутылку вина со своей супругой и отправится спать. И пусть меня хоть одна падла решится отвлечь или разбудить. «Утро доброе. Еще 5 минут, пожалуйста. Я бы с удовольствием разрешила тебе хоть весь день тут провести, но у нас на пороге уже больше 10 минут стоит эта бесящая меня лиса». «Что? Зачем?» Я нехотя открыл глаза на нашем семейном поле боя. «Откуда я знаю? Стоит, ждет тебя, мерзко улыбается, прошмантовка блохастая», — с ревностью сообщила супруга. Чувство собственности у нее осталось все тем же. «Ишь ты, баба меня ждет. Надо валить, пока не начался допрос. А осталось что-нибудь перекусить?» «Ты все слопал ночью, когда вставал, не помнишь?» «Нет, не помню». «О, салат!» Пока я дохрумывал наш салат, в моей голове начали крутиться шестеренки, и я понял, чего это она меня стоит и ждет. Я жевать перестал. «Софа, я забыл отдать им бронефонные припасы!» С победно вскинутой вверх ложкой я объявил о выигрыше в сражении с собственным скотоумием. «Прожу, я то подавишься. Ты не хочешь выходной взять сегодня?» «Извини, у нас на работе отменили выходные. Есть плохие ребята, и я, как крутой парень, должен их проучить». «Ой, иди ты, Супермен в красных труханах!» Она окинула взглядом мой прикид и звонко засмеялась. «Готэм в опасности! Тьма наступает!» «Я лучше всяких Бэтменов и Суперменов!» Показательно обиделся я и изобразил вселенскую грусть. «Малыш, я ведь даже лучше собаки!» «Ой, лети отсюда, Карлсон!» «Оп, только варень заберу!» Я свистнул со стола банку с вареньем и отправил ее в пространство кольца. «Все, люблю тебя, побежал!» «Будь осторожен!» «Как всегда, спроси у Василисы, чего она хочет!» «Спрошу, а что я хочу, тебе не интересно?» «Все, я опаздываю, в мессенджер любой пришли список покупок». «Стой, гад!» Я затянул ремень на моих мифических брюках, сунул ноги в ботинки и, гремя криво надетой кольчугой, вылетел во внутренний двор мимо вовремя отошедшей в сторону лисы. «Господин Лид, прошу прощения, что помешала, но госпожа Аманда просила вам напомнить...» «Да, я помню, открывая дорогу к складской поляне». «Прошу за мной». «Лид!» — кричала несущаяся на меня фурия в виде Лориэль. «Так, и зачем ты вернулся?» Не обращая на нее внимания, задал мне вопрос волк. Да не то чтобы вернулся, просто решил начать свою разведку отсюда. Меня интересуют соседние города, поселки и воинские части. Сэм сообщил, что Василиск пришел в себя и даже вспомнил об этой моей просьбе. Оказывается, она давно уже готова была и у него хранилась. Передать не успел. Вот и скорректировал я план, — ответил я, накладывая перловку с тушенкой. Опять она. Никакого разнообразия. «Лид! Пустите меня, уроды!» Врезалась она в охрану офицерской столовой. «Не положено! Где ваш офицерский жетон?» «В госпитале, боже! Разради вас система! Откуда вы тут взялись?» «Устойте, такой приказ! Способности разные бывают!» Я же тем временем продолжал. «Начну с разведки окрестностей, а дальше уже буду переть напрямую к морю. Даже не буду останавливаться в промежуточных пунктах. Сейчас весь мир — одна сплошная гнойная язва, и если везде свой нос совать, и года не хватит до цели дойти». «Есть такое!» «Лид! Почему все ко мне подходят и спрашивают, как в бордель устроиться? Почему ко мне проститутки обращаются как к главе? Что за дела?» Истошно вопила она на всю хихикающую офицерскую столовую. «Действительно, что за дела?» Обратился я к Волку, ведь именно он заведовал домом удовольствий. «Но это... колись давай». «А, в общем, Лориэль перебрала, и так как она хочет до мужской любви и ласки, то потеряла контроль над собой и стала ко мне приставать. Эмбер стояла в стороне, слава богу, все видела, и прилетел заряд не по мне, а по ней», — шепотом ответил Волк, чтобы Лориэль не слышала. «И? И она не помнит ничего. То ли заряд поработал, то ли вискаря перебрала. Только помнит, что проснулась посреди площади, куда ее перенесли голую подчиненной моей суровой и великой спутнице. Было дело поздно ночью. В темноте особо никто и не видел. А кто видел, тем сказали молчать и ничего не говорить. Вот так и проспала она до самого заката на лавочке». «И что, ее никто не того?» «Ну, так Эмбер дежурила всю ночь. Телекинез такой силы врубила вокруг нее, что ближе 5 метров не подойти было». «Лид, ну пожалуйста!» «Это все?» «Ну, она еще через ребят слух пустила, что собеседованием в бордель занимается старшая разволосая проститутка». «Ну, понятно. Будет ей уроком». «Вряд ли. Она меня уже достала. Вчера 10 девушек на собеседование привела. Я отправил ее к Эмбер, чтобы не быть поджаренным гусем на фоне разлетающихся со скоростью вспышки новостей. Сегодня утром еще 4 видел, как она вела в гостиницу». Мое лицо словило ладонь, и фейспалм мог бы разбить, пожалуй, все в кровь, но благодаря системе я теперь крепкий малый. «Лориэль, ты или их нахер шли с их просьбой, или хотя бы не вводи на собеседование?» «Но они ведь просят помощи!» «И поэтому ты согласилась вести себя как старшая проститутка?» «Ты такой же, как и все, козел!» Она убежала со своими демонами и пустотой в голове. «Вроде же медик, маг, интеллект прокачан, а мозгов не добавилось. Ах. Ладно, босс, ты ешь, а я с отрядом своим на зачистку пойду в район Торжка. Там, говорят, тварь лютая в подвалах больничных поселилась. 3 человека убила и сожрала. Одни кости остались». «Приятного мне, бляха, аппетита!» Кинул я в него ложку с перловкой. Саму ложку он перехватил, а вот кашу уже пришлось вытирать с лица. В волосах не заметил 2 разваренных зернышка. Будет как дебил ходить, если никто не подскажет. Закончив общевойсковой завтрак и прикончив парочку в этот раз для разнообразия, кружек компота, а не зомби, я отправился на взлетную полосу. Ею служила крыша ближайшей 10-этажки. Мог из земли, но не хочется, чтобы на меня пялились, только людей зря отвлекать. Полет шел нормально, даже не стрелял почти никто. Цель маленькая, летит высоко. Но тех, кто решил стать ПВО с ружьем в руках, я особо не боялся. Щит висел на мне с самого начала полета, активированный еще на крыше. Я замер на месте, сверился с картой и пошел на снижение, залетая в небольшой дачный поселок. Ничего нам здесь не требовалось особо, но старая АЗС с топливом для сельскохозяйственной техники все еще была на месте. Проверять на наличие топлива не стал. Отметил небольшое количество зомби, стаю собак начальных уровней, не мутантов, полное отсутствие выживших и сам факт наличия заправки. Не взорвалась, и отлично. Летим дальше. Следующим на очереди был элитный поселок с озерами, виллами и прочими атрибутами успешных в прошлом людей из бизнесменов и городской власти. Тут у нас имелись и небольшой частный госпиталь, полицейский участок, торговый центр, спортивная база, поле для гольфа. О, может, в гольф поиграть? Не, Митуси, времени нет. Понял тебя, о великий ужасный Айрум. И в ответ тишина. Ладно, что там дальше? У каждого второго заборы, джипы. Половина поселка захвачена зомби. Пару домов разрушено, а другая часть успешно противостоит, находясь в зомбоблокаде с охотничьими ружьями и редкими автоматами наперевес. В отделе полиции же целая община сидит, много выживших. Ясно все, летим дальше. Дальше была военная часть. Связисты, уныние и запустение. Разруха и трупы. Трупы с огнестрелом, весьма противные. Видно, разлагаться давно начали. Но не зомби. Значит, было нападение, и здесь выгребли все, что смогли. Так и запишем. Впрочем, оборудование само по себе на месте, а специалистов мы как-то обучим, не впервой. 50-тысячный Купчинск разочаровал. Создавалось впечатление, что город уже заброшен не пару дней, а пару лет. Да, он и раньше не процветал, но все-таки. С десяток общин выживших, рыскающих по городу, куча мутировавших животных из бывших кошек и собак. Они же не мутировавшие, но с довольно весомыми уровнями. И зомби. Следы пожаров, грабежей, трупы. Город вонял. Смердел смертью. Не так, как могильник, но все же. Зомби были и в паре километров от города. Там же попадались и трупы жителей. Видимо, бежали даже на своих двоих. Дорог тут нормальных так и не появилось. Да и местные не шиковали. Транспорта не так много было, как им хотелось бы. Это очевидно. Ладно, здесь мне больше делать нечего. Фермы, коровники, зернохранилища, военные объекты и базы, маленькие городки, включая шахтерские поселения, деревни, хутора, отдельно стоящие огромные виллы. Я был, мне кажется, везде. Где-то я не находил ничего, кроме недавних следов пребывания человека. Где-то я видел лишь зомби, где-то хорошо организованные отряды выживших. Нас интересовала еда, оружие и выжившие. Я скрупулезно собирал эту информацию, нигде подолгу не задерживаясь. За 8 часов облетел каждый интересующий нас пункт в радиусе 50 километров от города. Удручающе. Крайне печальное зрелище. Вернулся в город и сразу с крыши отеля спустился к главе города. Новости у меня неутешительные. Но зато они есть. Информационный голод нам не грозит. Осталось лишь решить вопрос с обычным голодом. Чаша весов опять сдвинулась в сторону уменьшения припасов. И пополнять их особо неоткуда. За 2 дня наше население утроилось, и еще порядка нескольких сотен людей находились за воротами в очереди ожидания возможности получить городскую прописку. Впрочем, там же стояли полевые кухни, и люди не прям уж так голодали. Женщин с детьми и стариков пропускали в первую очередь. Там же стояла огромных размеров палатка, в которой дежурство несли лекари из подразделения Али. Недовольные бурчали. Но, как правило, размер порции был прямо пропорционален ширине улыбки просящего. Потому особо никто не наглел. Рядом же стояла маленькая будка, в которую могли зайти те, кто хотел сразу записаться в войска. Причем шел строго от 5-го уровня. Остальные все должны были идти через пополнение вместе с первоуровневыми новобранцами. Рассказал все, что увидел, потыкал пальцем по карте местности. Секретарша рядом все записала на диктофон, планируя распечатать текстом это к вечернему собранию всем старшим офицерам-командирам. «О, пироженка!» «Куда хапаешь? Я не для тебя пек!» «Извини, но я полетел». «И где только время нашел пироженки печь?» «Святые фрикадельки! Как же это вкусно!» «Вот что значит мастер своего дела!» «И я опять полетел». Где-то там, далеко, меня ждет мой малыш. учинивший резню среди моих выживших соседей и горожан. Эрик, сраный чтец душ! В этот раз ты не уйдешь от возмездия. Полет к Азовскому морю занял больше суток. Как ты ни старайся, а у организма есть пределы. Да и на туалет остановиться не помешает. Плюс заскочил в один из городов, прошвырнулся по супермаркету. Нашел там же спортивный магазин. Взял несколько зажимов для носа в отделе «Все для плавания». Смердят стухшее мясо и зеленомордые охранники, похуже свинарника. Место в кольце «Центурион» позволяло, и я набрал себе все, что посчитал нужным и не стухшим. Особенно порадовало молоко, не требующее особых условий хранения и со сроком годности в год. Химия, конечно, как сказали бы старики, но один фиг, молоко, оно и есть молоко. Сухое, кстати, тоже. Его я нашел на складе в телеге. Видимо, хотели выгрузить, да не повезло. Поверх были накинуты рабочие куртки и прочая фигня. Так уж и быть, помогу вам разгрузить перекрытые эвакуационные выходы. Раз уж ты закончил шопинг, зайди купи для нашей будущей тушки одежды подходящего размера. Почему такие элементарные вещи Аэрум соображает, а не я? «Потому что, как ты думал про эту ушастую, высокий показатель интеллекта не означает наличие работоспособного мозга у тебя в голове». «Спасибо, что беспокоишься обо мне, партнер, и что обсираешь меня». «Всегда пожалуйста, это я в любой момент». «Стой, в дерьмо не вступи! Ну точно, идиот! И нахрена тебе все твои способности система дала? Ты же убогий!» «Но я же лучше собаки». «Лучше, лучше. Кстати, кабан чем-то напоминает версию из Карлсона из ваших фильмов ужасов». «Откуда ты знаешь, как он выглядит?» «Пока ты спал, я жуками помогал твоей дочери книжку со сказками читать. Они сборник держали в воздухе и перелистывали, пока она читала и не уснула». «Ответить на это мне было нечего». И в расстроенных чувствах попёрся в следующий торгово-развлекательный центр, в магазин «Плюс Сайз». Взял просто все, оставив возможность выбрать прикид попозже. Правда, шмотки навьё. Придется поползать, порвать, крови зомби накидать. Но это ладно, успеется. К берегу Азовского моря пролетал на большой высоте, с биноклем в руках. Муравьями транспорт бегал от города к лагерю и обратно. Ростов, что ли? В любом случае, огромное количество людей здесь было сосредоточено. Колоннами они шли, неся свои пожитки. Огромное количество кораблей и маломоторных лодок перевозили их дальше из этого, судя по всему, распределительного пункта. Ну, раз это точка начала, думаю, именно здесь мне и стоит начать свое проникновение. Единственное, пролетелся вдоль берега, обратив внимание на то, куда идет большая часть военных кораблей, не задействованная в перевозке людей, но сопровождающая баржи и прочие корабли с грузами. Там, где основные богатства, там и власть неподалеку. А мне именно к ней и надо. Хрен поймешь, куча всяких баз, складов и лагерей. Все хаотично движется. Пару точек запомнил, как потенциальные места обитания говнюков-главнюков. Но так как это сугубо разведывательная миссия, врываться как Рэмбо я не стану. Меня одно говно алмазное чуть не наказало за самоуверенность, а тут и покруче гниды могут быть. Знай своего врага, как самого себя. Не знаю, кто сказал эту фразу и говорил ли вообще, но она возникла в моей голове, и я был полностью с ней согласен. «Не пытайся пафосничать, сопляк. Иди переодевайся и в кишках или мозгах зомбящих вымышься для натуральности». «Эй, если когда-нибудь о моих путешествиях будут писать книгу, ты такими фразочками отобьешь весь аппетит у читателей». «Круассан, эклер, запеченные на гриле ребрышки, овощное рагу, спагетти, мясо по-французски, стейки, шашлыки, тортики, лазанья, оливье, омлет с беконом, блинчики со сгущенкой». «Падла! Я ж не ужинал! Кто-то получил слишком много знаний о нашей культуре». «Ну вот, а ты говоришь, аппетит отобью. «Давай лети в город, нарастим тебе немного мяса, жира и волос. Напялишь на свои страшные кожаные конечности эту непрактичную одежду и пойдешь ужинать. Ну, или сначала к зомби, а потом уже ужинать». «Не, сначала вкусняшки, потом все остальное». «Я так и знал, что ты выберешь первым зомби». От автора: «Я хотел бы поделиться с вами обалденным рецептом запеченных в соусе святых фрикаделек». Шаг первый. Очистите пельмени от кожуры. Если книга наберет много лайков, выложу полностью. Реальный рецепт. Мой фирменный.